Маниэля же и Мир сидели снаружи у костра, далеко от входа. «Огонь не тусклый», — забеспокоился же Мир. Она сказала, что этого довольно, успокоил его Маниэль. «Молчи». Они оба напряженно ждали, и от напряжения волнение трудно поддавалось контролю. Пещера отсюда была почти не видна, ее скрывала ночь. Ночь была снаружи и внутри. Ночь отличалась от темноты пещеры огоньками звезд и костром на берегу. Эл взяла лицо Мира в ладони и уткнулась лбом в ее лоб. Мира не чувствовала, что руки Эл дрожат. Она нащупала плечи Эл, мягкую, тонкую, невесомую ткань на плечах, и удивилась. «Не отвлекайся, это другая одежда. Мира, что бы ни было, но ты не увидишь те огни, которые видел раньше. Они не будут играть с тобой. Там нет голосов. Даже воду не слушай. Ты сейчас пойдешь наружу, тем путем, который знаешь. Выйдешь, постоишь там и вернешься. И расскажешь мне, что происходит. Будь точной». «Да, я могу идти». Мира ощутила, как ее тело совершает оборот вокруг оси. Эл сделала так, нарочно, чтобы сбить ее с толку. Она быстро нащупала холодок стены, повернулась и пошла. Неужели ночь отличается для нее от дня? Но она отличалась. Тело словно не ее шло наружу. Оно стало крепким, гибким. Шаги легче, походка увереннее. Впереди зияла дыра, а в ней огни. Она вспомнила наставление и, избегая встречи с ними, повернула назад. «Я вернулась», — сказала она. «Там снова огни в темноте». «Ладно, попробуем еще раз. Проверь, они двигаются?» Опять странный поворот. Теперь тело оказалось более своим. «Там больше нет огней», — сообщила она по возвращению. «Так не вышло. Давай снова. Только вопросов не задавай». «Я так устала за день, ноги тяжелеют». «Это хорошо, меньше сил на размышления. Не думай, просто иди наружу. Иди, Мира». Она снова брела наружу и назад. А потом произошло что-то необычное, ей стало чудиться. Голоса, поплыли какие-то образы, и тело не слушалось ее. Опять ее преследовала цепь огней. «Мира, очнись», — потребовала Эл. «Ты видишь не то. Что же это может быть? Хоть бы ты вспомнила, где ты добыла этот образ». «Я хочу отдохнуть. Я уже хожу целый день», — произнесла Мира без намека на каприз. Она устала, опустилась на песок, где-то недалеко от входа, потому что слышала воду. Эл оказалась поблизости. Она села у нее за спиной, и Мира благодарно оперлась на нее. «Можно я спрошу?» — пробормотала Мира. «Да, конечно. Что тебя интересует?» «Я случайно слышала, что ты можешь летать. Это правда?» «Я не летаю, я перемещаюсь мгновенно». «Я не о дверях. Я точно слышала. Ты же требуешь точности». Мира уже путалась, где-то от нее требовалась точность, а где нет. «Сказали, что ты можешь управлять каким-то чем-то, как повозка, которая летает. Правда?» «Зачем тебе?» «Просто ответь». «Да». «А как это летать? Покажи мне, как тогда в воде. Покажи. Мы немного отдохнем, но потом я буду ходить недолго». Мира не представляла, какие силы вызывает и каково было Эл. Ей был непонятен механизм. Она думала, что вращается, ходит, только ходила не она. Эл ненадолго одалживала ей свое восприятие. Тогда Мира чувствовала себя уверенной и сильной, а когда шла сама, уставшей. С того момента, как Мира увидела воду в горном озерце, Эл поняла, что она способна видеть, а она видела раньше, ее зрительные центры не повреждены. Ее слепота носит иную природу. Смертные сказали бы, что тут присутствует колдовство. Эл предположила, что Мира попала под влияние некоторой силы. Эта сила могла желать ей недуга. Эл подозревала, что Родоборд был прав. Месть. Печальный вывод стал очевиден, когда Мира лишилась голоса при похожих обстоятельствах. Статуя или напиток роли не играет. Мира просила, и Эл подумала, ну почему нет? Все лучше, чем от усталости воображать цепочку огней. «Сидишь хорошо?» – спросила она. Мира уселась поудобнее, опираясь на нее. «Дай мне свои руки и глаза закрой». «Зачем? Я же не вижу». «Да, все равно», – согласилась Эл. «Учти, я летаю хорошо и быстро». Она усмехнулась. «Это не вода». «Так», – она взяла Миру за кисть. «Расслабь. Перед тобой гладкая поверхность. Гладкая. Это называется панель управления. Вот достаточно положить на нее руки. Она оживает под пальцами». Эл вслух описывала внутренность самого простого известного ей катера. Образы должны быть простыми и четкими. «Дальше. Толчок. Отчаливаем. Пирс длинный. Разгоняться сразу не будем. Аккуратно. Поле. Вспышка воспоминаний была острой, смешалась с восторгом и азартом. Пространство качнулось, и симулятор дал картинку звездного пространства. А на муляж – подсказка для восприятия человека. Катер покачивается, если качать руками. Слушается. Борт крейсера ушел из поля зрения. А потом долгожданное ускорение. «Прыгать не будем», – предупредила Эл. «Разворот. Вот оно, одиночество на фоне звезд. Красотища невообразимая. Россыпи драгоценностей. Раз, два, оборот вокруг своей оси. Опять ускорение и петля. И серия приятных кувырканий. Произвольная программа. Не хватает ворчания диспетчера. И опять несколько разворотов, так что контроллер двигателя начинает призывно визжать. Возмущается. Отдажать его кувырок. Отлично. И резервный двигатель показывает, что готов к работе. Господи, как же это хорошо. Не хочу назад. И тут вместо звездного пейзажа закрутилась змейка огней. Шум воздуха. Она запрокидывает голову и вместо датчиков над головой видит непонятную в первый момент картинку. Храм. Храм владычицы. Что это? Факела. Нет, мне не нужно это видеть. Голос мира в клочья разрывает воображаемую картину. Осталась черная мгла. Я хочу видеть эти мелкие светящиеся огоньки, которые никуда не движутся. Эмира вскочила и помчалась к воде. Она оставила ослепшую Эл сидеть у входа в пещеру, а сама устремилась к тому куполу звезд, который был впереди, только на границе, когда босые ноги коснулись воды, и она облизала стопы. Мира с визгом рванулась назад. «Я вижу! Их мало, но я вижу звезды!» Она рухнула на колени перед Эл, заметила силуэт ее лица, такого знакомого. «Мира, стой, не прикасайся!» У Эл в голове словно глухо лопнула струна, и восприятие возвратилось. «Нет, я не вижу», — прошептала Мира. Эл смогла выдохнуть и сглотнула. Мира уже ощупывала ее спину. Она молчала. Эл тоже. В темноте Эл краем глаза заметила огонек и вскочивших на ноги же Мира и Маниэля. Крики Мира растревожили их. Эл выпрямилась, встала. Потом села по-турецки. Мира все это время шарила в темноте, то брала ее за локти, то гладила волосы, то лицо. «У нас не вышло?» — тихо и обреченно спросила она. «Нет», — ответила Эл, — «прости, теперь мне нужен отдых». «Я можно пойду в пещеру?» — спросила Мира. «Да, конечно». Она побрела в тьму, потом остановилась. «Не понравилось летать. Где столько звезд? Как их может быть так много?» «Там, далеко». За пределами шарика, на котором мы сидим, есть невообразимое никаким умом пространство. Оно полно миров, и к ним можно летать. Как угодно. На корабле и без. Ты так летала? Как показала мне? Не так мирно и аккуратно. Правда, смысл полета от этого не меняется. Как ты можешь быть великой и странником одновременно? Я не великая. Я не странник мира. Немного того и другого. Так не бывает. И она ушла. Эл дремала у входа в пещеру до утра, но Мира не выходила. Эл с больными глазами и головой пошла в пещеру сама, а Мира лежала у стены, свернувшись калачиком. Она смотрела перед собой. «Выйди, Мира, погрейся на солнышке, поброди по воде». «Не хочу. Здесь темно. Тут мне и место». «Глупышка, это всего лишь неудача, но не поражение. У нас есть еще день в запасе. Хочешь, воду покажу?» «Нет. Я видела полет. Я запомнила немного. Я не хочу другого. Почему ты бросила летать? Я жила не только твоим зрением, но и чувствами. Это прекрасно. Почему ты бросила летать?» «Потому что попала сюда, а до этого хотела умереть». «Как сейчас?» «Еще хуже. Я не хочу об этом говорить». Эл было тошно. Полет казался забавой, в результате разбередил в ней старые чувства. «А он красивый, мой будущий муж?» спросила Мира. «Да, я бы могла сказать, что да». «А он будет любить меня слепую?» «Я думаю, что он тебя будет любить, даже если ты станешь старой». «Потому что ты ему прикажешь». «Приказать любить невозможно». «Как же он может меня любить, если он не видел меня раньше?» «Он видел тебя раньше». «Когда у меня был дар?» «Да». «А теперь у меня нет дара». «Я думаю, он будет этому рад. Любить провидицу непросто». «А кто он?» «Он король». «Ты будешь жить во дворце, как хочет же мир». Эл уже собралась сдаться и рассказать мире правду. «Король, как бродяга?» «Намного лучше». «Не бывает лучше, чем он. Эл не хотелось видеть ее слез. Она пошла к ожидавшим на берегу спутникам. Эл, не дожидаясь вопросов, отрицательно замотала головой и села на песок. «Бедняжка ничего не ела», — вздохнул Жеймир. «Она в отчаянии. Лучше не трогать ее», — сказал Маниэль. «Почему не вышла, Эл?» «Не вышла, потому что я не умею. Зато я поняла, откуда взялась цепочка огней, которые она видела и бредила ими. Это вообще последнее, что она видела. Храм в Алмере. Факела. Они горят в храме на определенной высоте. Для ребенка они недосягаемы и кажутся цепочкой. Они змейкой по кругу поднимаются вверх. Она действительно долго смотрела на них, а когда стала падать, видела эти огни, видела, как они двигались». «Как ты догадалась?» «Я не догадалась, я видела. Я точно видела. Это потом кто-то внушил ей, что был какой-то голос. Она помнит лицо статуи, и мне еще предстоит разбирательство на этот счет. Она знает мое лицо досконально, лучше, чем я. И меня утешает, что владыка не имеет к происшествию прямого касательства. Жеймир, я не хочу знать как, я хочу понять, почему ты ее украл». Жеймир изобразил страдание. «Она уже была слепа, она просто залезла в мою повозку. А когда мы уже уехали, клянусь, я ее не крал, мы нашли ее уже за перевалом. Я испугался, что меня накажут, за воровство обвинят. Наказание было бы суровым. Она дочь короля. Я вообще не знал, что она принцесса, это потом...» «Я посоветовал ее вернуть», — вступился Маниэль, «но Алмейра уже ушла. Я чувствовал, что Ротоборд желает покинуть свою службу. Амира потеряла связь с прошлым. Эл, это я так решил». «Она все время говорила Мира, когда мы спрашивали ее имя», — вздохнул Жеймир. «Так мы ее и назвали. Она была такая ласковая, миленькая. Я просто был очарован этой девчушкой. Я бы не смог ее так просто отдать». «Эл, у нее лучшая судьба, чем была бы во дворце», — сказал Маниэль. «Ее изнежили бы опекой, сделали бы беспомощной. К ней сватались бы ради престола. Дороги были к ней более благосклонны. Она полюбила простого мальчишку, чего не позволила бы себе, будучи принцессой». «Я согласна. Но ее нужно вернуть. Пойду отдыхать. У нас в запасе еще один день. Я нащупала ход. Она будет видеть. Я лучше сама ослепну». Она поднялась и ушла. «Ослепнет ведь», — вздохнул Жеймир. «Не видал ты ее во время урагана», — улыбнулся Маниэль. «Вот там действительно было что-то невероятное. Я ничего себе не представляю. Я ей просто верю. Если у нее выйдет, то я пойду за Мирой куда угодно, откажусь от чего угодно». «И она действительно видела родителей Мир?» — удивился Жеймир. «Больше скажу. Благодаря ей, может быть, Мира на свет появилась. Ведь Ротоборду нравилась Эл, он не сразу избрал Алмейру. Это она его сначала полюбила. Ох, ну история там была. А скажешь когда-нибудь? А сейчас пошли ко мне, что ли, наберем, ночь будет долгой», — предложил Жеймир.